Мы поехали дальше, и часов около 4 различили на юге скалу высотой 30 метров. Она стояла далеко впереди горной цепи, вершина ее показалась мне покрытой зубцами. Подъехав ближе, мы убедились, что эти зубцы на самом деле были башнями высотой 10 метров, расположенными с интервалами примерно в 20 шагов. Пространство вокруг скалы в радиусе 0,5 километра с лишним было совершенно оголено. Здесь не росло ни деревца, ни кустика. Между башнями скакали свисы. Казалось, они сильно встревожены, и через бинокль я разглядел, как они показывают на нас пальцами. Не зная, что думать, я замедлил ход. Внезапно, прямо напротив нас, с вершины одной из башен, до которой оставалось 400 метров, взвился в небо какой-то длинный черный предмет и, описав дугу с нарастающим свистом, ринулся вниз. Гигантская стрела или дротик весом 30 килограммов врезался в землю всего в 3 шагах от нас. Я резко затормозил, потом, опомнившись, крутанул руль и дал газу. «Зигзагами! Жми зигзагами!» — крикнул Мишель. Оглянувшись, я увидел в небе 12 черных молний. Они вонзались в почву вокруг машины, и от одной из них мы увернулись буквально чудом. За моей спиной залаял пулемет. Смит взялся за дело. Надо сказать, что в свое время он был чемпионом по стрельбе из авиационного пулемета. Позднее Мишель рассказывал, что американец в мгновение ока поджег 6 башен. Я ничего этого не видел. Вцепившись в руль, выжав до предела педаль акселератора, я гнал грузовичок по рытвинам и ухабам, каждую секунду ожидая, что огромное копье вонзится мне в спину. Мы были от этого на волосок. Когда вокруг уже мелькали первые деревья, стоящие на краю оголенной зоны, позади послышался удар, треск и скрежет лопнувшего металла. Я резко вильнул в сторону. Минут через 10, когда Мишель сменил меня за рулем, я увидел, что дротик пробил бронированную крышу, прошел между ног у Смита и засел наконечником в большой банке консервированной говядины, пригвоздив ее к полу. Не останавливаясь, мы отпилили древко и вытащили наконечник. Треугольной формы с зазубринами, он был выкован из стали. Уже ночью мы сделали короткую остановку, чтобы закусить и обсудить непонятное происшествие. «Самое странное, — сказал я, — не то, что эти свисы знакомы с металлом, а то, что у них есть сталь превосходной закалки. По-видимому, это тот самый народ, от которого отделилось племя Взлика. Значит, всего несколько поколений назад они тоже были еще в каменном веке. Конечно, свисы очень умны, но такой быстрый прогресс меня просто поражает». Мишель задумался, а нет ли какой-нибудь связи между развитием этих свисов и нашей находкой на острове? Все может быть. Вы заметили, у них ведь катапульты, вернее, баллисты, которые бьют на 0,5 километра с лишним. Я, во всяком случае, разбил им самое малое 6 башен, проговорил по-английски Смит. Да-да. А сейчас давайте отсюда удирать. Здесь небезопасно. Мы ехали всю ночь. Я пережил немало тревожных ночей на Телусе, но ни одна еще не была до такой степени наполнена опасностями. Все 3 луны вышли на небо, и, казалось, все чудища планеты собрались на этом клочке земли. Свет фар привлек внимание слонов, и нам пришлось прокладывать между ними дорогу. Потом появился огромный тигрозавр, ищущий добычу. Мы встретили его очередью из пулемета, впрочем, не причинивший хищнику вреда. Он просто перепугался, должно быть, не меньше нас. Голиафы трижды преграждали нам путь, заставляя делать объезды. Гадюки бросались под колеса грузовичка, и мы сменили два прогрызенных ими баллона. Лишь перед самым рассветом мы увидели сигнальные ракеты, взлетавшие с палубы Темерера, и уже на заре поднялись, наконец, на борт. Последняя опасность. Спустя несколько дней мы достигли устья Дордони без особых приключений, если не считать неполадок с моторами, которые заставили нас сутки идти под парусами. О своем возвращении мы известили Кобальт-Сити по радио, и поэтому не особенно удивились, когда при слиянии Дордони с Изелем нас встретила лодка, где сидели Мартина, Луи и Взлик. Все трое поднялись на борт, мы взяли лодку на буксир и спокойно дошли до Порт-Леона. Мы отсутствовали целый месяц. Нечего и говорить, как я обрадовался встрече с Мартиной. Сколько раз за это путешествие я думал, что никогда не увижу ее. Луи показал мне текст последней радиограммы из Нью-Вашингтона. Я прочел ее, не веря своим глазам, потом передал ее американцам. Бирабан перевел нам суть. А суть заключалась в следующем. По непонятным причинам Нью-Вашингтон медленно погружался в океан, и если скорость погружения не замедлится, остров исчезнет под волнами самое большее через полгода. Поэтому правительство посылало нам сигнал бедствия. Собрался совет с участием американцев. Джейнс выступил первый. Он сказал, в порту Нью-Вашингтона стоят два эсминца, французский крейсер «Сюркуф», грузовоз и маленький танкер. Кроме того, у нас есть 16 самолетов, из них 4 винтовых и 3 геликоптера. Но у нас нет ни бензина, ни солярки. Можете ли вы продать нам горючее? Главное, с доставкой на место. Ни о какой продаже не может быть и речи, ответил мой дядя. Помочь вам – самая элементарная обязанность. Все дело в транспорте. У нас есть только одно судно – Темерер, а он для этой цели слишком мал. А корпус Конкерана? – спросил я. По-моему, он еще послужит. Кроме того, баржи, если только их можно оборудовать для перевозки горючего. Что скажете вы? – обратился я к нашим инженерам. Этранж подумал, потом заговорил. На изготовление цистерн уйдет от 10 до 12 дней, по крайней мере, столько же на специальное противопожарное оборудование, и того месяц. Две цистерны длиной 10 метров, шириной 3 и высотой 2, и того 120 тысяч литров, 60 тонн бензина и 60 тонн дизельного топлива. «Предпочитаем больше солярки и меньше бензина», — вмешался Джеймс. «Это можно. Сколько тонн горючего у нас в запасе?» 6 миллионов литров», — ответил я. «Все резервуары полны, поэтому я приостановил добычу». «Каково расстояние от Порт-Леона до Нью-Вашингтона?» «Примерно 4,5 тысячи километров». «Да, но это напрямик, через открытый океан», — уточнил я. Дядя обратился к Джеймсу. «Если мы вам доверим Темерер и свой экипаж, сумеете вы довести судно до вашего острова?» «Отвечаю за это головой. Ваш маленький корабль просто превосходен». «Хорошо, рискнем». Месяц спустя Темерер отплыл, ведя на буксире баржу со 145 тысячами литров горючего. Как потом рассказывал мне Мишель, все плавание было удивительно спокойным. Ни бурь, ни кальмаров, ни прочих морских чудовищ. Нью-Вашингтон оказался едва возвышающейся над водой равниной с двумя прибрежными холмами, на которых теснились дома. Прибывших встретили залпами из всех орудий. Оркестр крейсера сыграл американский гимн. Потом под звуки Марсельезы маленький Темерер проскользнул со своей баржей в порт, провожаемый удивленными взглядами морских офицеров. Солярку сразу перекачали в баке аргентинского танкера, который немедленно снялся с якоря, а бензин отправили на грузовиках на аэродром. Президент Нью-Вашингтона Линкольн Дональдсон торжественно принял Мишеля. Потом французы пригласили его на Сюркуф, когда офицеры и моряки узнали, что вскоре смогут увидеть кусочек Франции, радости их не было предела. Для жителей Нью-Вашингтона настала напряженная пора. Чтобы демонтировать и погрузить на суда все, что можно было спасти, люди работали от зари и до зари, не покладая рук. Потом вернулся танкер и первый караван «Сюркуф», норвежский грузовоз и два эсминца, все перегруженные до предела людьми и оборудованием, отплыли на материк. Об этом Мишель предупредил меня по радио. В ответ я смог ему сообщить, что мы тем временем договорились со Взликом, который после смерти своего тестя стал главным племенным вождем. Свисы уступили американцам территорию, по правде говоря, принадлежавшую черным свисам или салвипам, не входившую в охотничьи угодья племени, и часть своих исконных земель между Дронной и неведомыми горами. Кроме того, я выговорил для нас самих коридор до самого устья, где мы и намеревались построить западный порт. Пока шли эти переговоры, французы тоже не сидели без дела. У подножия гор мы строили американцам дома на землях, действительно принадлежавших красным свисам, главным образом по ту сторону Дроны, как раз напротив нашего маленького поста Хром. И вот первый караван прибыл. Наблюдательный пост в устье Дроны сообщил о его приближении рано утром, когда корабли были еще на подходе. Грузовое судно и крейсер «Сюркуф» из-за слишком большой осадки стали на якоря на самой Дроне, а эсминцы поднялись по Изелю. Потом американцы уплыли большим караваном, составленным из крупных лодок. Мы отбуксировали переселенцев к их новым владениям. Было решено, что американцы удовлетворятся пока землями красных свисов, отложив завоевание территории салвипов пока до лучших времен, именно потому, что за нее пришлось бы еще воевать. Мишель прилетел на самолете незадолго до прихода седьмого и последнего каравана. Остров к тому времени почти полностью затонул, но в Новой Америке уже вырос город и 7 деревень, а на полях созрел и был убран первый урожай. Город Нью-Нью-Вашингтон, как его называли в шутку американцы, насчитывал 5000 жителей. Население Новой Франции тоже увеличилось за счет 600 моряков с Сюркуфа и 60 аргентинцев, пожелавших жить в латинской стране. Кроме того, к нам присоединилось человек 50 канадских французов. Сначала их отпугнуло наше коллективное хозяйство, хотя это распространялось только на промышленные предприятия. А скоро они убедились, что никто не мешает им ходить в церковь, если их туда тянет. Норвежцы сразу же после катастрофы они подобрали в море пассажиров тонувшего норвежского лайнера, и теперь их было человек 250, попросили отвезти им часть нашей территории близ устья Дордони. Там они и обосновались, выстроив рыболовный порт. В действительности никакого старого разделения не существовало, и смешанные браки были самым обычным делом. К счастью, у американцев оказалось гораздо больше женщин, чем мужчин, и многие наши моряки переженились еще в старом Нью-Вашингтоне. Спустя год после Великого Исхода у меня родился первенец, мой сын Бернар, а Мишель женился на 17-летней красавице норвежке Инге Унсенд, дочери капитана норвежского грузового судна. Мы помогли американцам смонтировать заводы. Они, в свою очередь, уступили нам часть своих станков и 4 самолета. Вместе с 2 американскими коллегами я обнаружил на их территории, но на землях СЛВИПов, значительные нефтяные месторождения. А еще через 5 лет мы объединились в Союз Республик Теллуса. Но до этого нам еще пришлось отвоевывать земли у СЛВИПов, и был момент, когда едва не началась война с американцами, когда судьба нас всех висела на волоске. СЛВИПы первыми открыли боевые действия. Однажды вечером сотни их воинов внезапно напали на маленький американский пост и перебили 10 человек из 12. 2 американцам удалось спастись на автомашине. Как только об этом стало известно, в воздух поднялись 2 самолета, но отыскать убийц не удалось. Степи опустели, а непроницаемые для глаза леса покрывали слишком обширные пространства. Американцы снарядили легко вооруженную колонну, понесли большие потери и вернулись ни с чем. Тогда они обратились за помощью к нам, учитывая наш богатый опыт, и к нашим союзникам свисам. Трудно представить себе более странную войну и более сказочное войско. В центре ехали на грузовиках мы и американцы, над нами кружили 2 самолета, впереди летел геликоптер-разведчик, а вокруг горцевали существа иного мира, вооруженные луками и стрелами. Компания была трудной, но обошлось без потерь. Быстро сообразив, что в очередном бою они сразу будут разбиты, СЛВИПы начали опустошать приграничные районы, отравлять источники и колодцы, совершать налеты на Новую Америку, на земли свисов и даже на Новую Францию, пробираясь к нам через горы. В ответ эсминцы обстреляли 2 обнаруженные на побережье деревни СЛВИПов. Самолеты нашли и разбомбили еще несколько селений. Но все это ничего не давало. Лишь когда мы углубились во вражескую территорию, перейдя даже будущую границу Новой Америки, СЛВИПы решили, что пришел час решающей битвы. На рассвете к нашему лагерю сразу со всех сторон галопом устремились более 50 000 черных бестий. Джейнс, который был командиром отряда, немедленно вызвал авиацию, и самолеты тотчас взлетели с аэродромов Нью-Вашингтона и Кобальт-Сити. При скорости около 1000 км/ч они должны были долететь быстро, но нам надо было суметь продержаться. 500 американцев и 300 французов, пусть даже прекрасно вооруженных, и 5000 свисов против 50 000 разъяренных врагов, стрелы которых разят на 400 метров. Положение было критическим. И главное, мы не могли использовать маневренность грузовиков. Свисы окружали нас кольцом по 30 рядов в глубину. Мы поставили все 50 машин, кроме нашего старого бронированного грузовика, вокруг, легли за пулеметы и стали ждать. Мы открыли огонь, когда враг был уже в 600 метрах, и это чуть не стоило нам всем жизни. Нельзя было выжидать так долго. СЛВИПы едва не захлестнули нас черной волной. Автоматы и пулеметы косили врагов, как спелую пшеницу. Свисы посылали в них стрелу за стрелой, но все напрасно. Через мгновение у нас было уже 10 человек убитых и более 80 раненых. У свисов 100 убитых, а раненых вдвое больше. Безумная отвага СЛВИПов наводила ужас, а их живучесть казалась просто невероятной. Один из них продолжал мчаться даже после того, как 20-миллиметровая пуля оторвала ему руку вместе с плечом и свалился замертво в 2 шагах от американца. Это я видел своими глазами. За первой атакой последовала вторая. Когда СЛВИПы пошли на приступ в третий раз, наконец подоспели самолеты, Но толку от них было мало. Все смешалось в невообразимой свалке, и летчики просто не знали, куда стрелять. Во время третьей атаки Мишель получил стрелу в правую руку, а мне наконечник пробил левую икру. Впрочем, оба наших ранения оказались легкими. Как только враги были отброшены, самолеты начали поливать их пулеметным огнем и забрасывать бомбами и ракетами. Начался разгром. В открытой степи ряды салвипов расстроились, и мы гнались за ними на грузовиках, расстреливали в упор, в то время как Взлик со своими воинами вылавливал и добивал одиночек. Кое-где враг еще пытался переходить в контратаки. Вечером мы нашли грузовик, где остались только трупы, сплошь утыканные стрелами. Но под покровом темноты уцелевшие салвипы бежали и больше не возвращались. Зато вместо них появились сотни тигрозавров, привлеченных запахом крови, и нам пришлось выдержать еще одно сражение, стоившее жизни шестерым. Всего мы потеряли 12 человек, американцы 22 и свисы 227. У нас было 87 раненых, у американцев 145, у свисов 960. Салвипы, по самым грубым подсчетам, оставили на поле боя не менее 20 тысяч. После этого похода американцы построили цепь фортов вдоль всей своей границы, защита которой облегчалась еще тем, что она шла по гребню естественного сброса, протянувшемуся от моря до самых гор на расстоянии почти 700 километров. Два следующих года прошли спокойно, в мирном труде. Однако мы с сожалением видели, что американцы все больше и больше замыкаются в себе, к нам они почти не приезжали, если не считать единичных случаев. Прилетит один самолет и все. Да и мы стали бывать у них только по делу для обмена сырьем или промышленными изделиями. К тому времени американцы открыли у себя угольные шахты, правда, не столь богатые, как у нас, но с лихвой покрывавшие все их нужды. К тому же среди нас мало кто говорил по-английски. Ну и так далее, и тому подобное. И мы, и они жили по-своему, обычаи были разные. Они шарахались от нашего вполне умеренного и разумного коллективизма и называли наш совет диктатурой. Кроме того, у американцев сохранялись глупые предубеждения против туземцев, которые мы никак не разделяли. Более 200 молодых свисов учились в наших школах. А вот с норвежцами у нас установились превосходные отношения. Мы поставляли им металл, необходимый для постройки рыбацких судов, а они в изобилии снабжали нас всеми дарами моря. Уцелевшие земные рыбы размножились в невероятном количестве, да и телусийские были просто великолепны на вкус. Героический период подходил к концу. Чтобы в дальнейшем не давать американцам повода для критики, мы произвели ряд изменений. После долгих, в чисто французском духе, дискуссий было решено, что отныне новая Франция будет состоять из следующих департаментов. Первый. Департамент Кобальт, 5000 человек, столица Кобальт-Сити, 800 человек, и город Порт-Леон, 324 человека. Второй. Департамент Западный Порт, столица того же названия, 600 человек. Третий. Департамент нефтяных скважин, там осталось всего 50 рабочих. Четвертый. Департамент Болье-Шахтерский, включающий волшебное озеро с городом Болье, 400 человек, и северным портом, 60 человек. Таким образом, население Новой Франции достигло почти 6000 человек. В Порт-Леоне, Болье и Западном порту были свои муниципальные советы. Центральное правительство состояло из 50 депутатов парламента, избираемых всеобщим прямым голосованием, и несменяемого совета, состоящего из 7 человек. Вначале это были дядя, Мишель, Этранж, Бевен, Луи, наш новый кюре и я. Парламент имел право вносить законопроекты, назначать министров и утверждать их решения. Совет, помимо законодательных прав, имел право вето, приостанавливавшее любые решения сроком на 6 месяцев. В случае объявления чрезвычайного положения, вынесенного не менее чем 2/3 голосов, Совет сосредотачивал всю полноту власти в своих руках сроком на 6 месяцев. При необходимости этот срок мог быть продлен. Образовались 3 политические партии. Партия коллективистов во главе с Луи получила в парламенте 20 мест. Консервативная крестьянская получила столько же. А остальные 10 мест достались организованной Этранжем либеральной партии. Ей же, как правило, доставались и все министерские портфели по старой французской традиции, гласящей, что править должно меньшинство. Все эти изменения нисколько не отразились на нашей жизни. Завод, машины, шахты, суда и прочее по-прежнему оставались народной собственностью, а земля всегда принадлежала тем, кто ее обрабатывал. Мы расширили сеть рельсовых и шоссейных дорог. Американцы последовали нашему примеру, они строили больше паровозов, зато нам удалось создать очень мощные электромоторы. Самая длинная железнодорожная линия связывала Кобальт-Сити с западным портом через Порт-Леон. Тем временем отношения с американцами продолжали портиться. Первая серьезная размолвка произошла из-за канадского эсминца, на котором служили главным образом канадские французы. Решив поселиться с нами, французы, естественно, захотели привести к нам и свой корабль. Американцы начали чинить им бесчисленные препятствия. В конечном счете мы отдали им все вооружение и превратили эсминец в быстроходное грузовое судно. Вторым поводом для недовольства послужил наш отказ совместно разрабатывать нефтяное месторождение, расположенное на землях свисов близ пика тьмы. У американцев были свои месторождения, хотя и более глубокие. Но из-за этого напрасно тревожить свисов мы не желали. И, наконец, 5 июля 9 года Телусийской эры произошло открытое столкновение. В тот день десяток свисов хотели, согласно договору о праве беспрепятственного прохода, пересечь восточную оконечность американской территории, которая в этом месте врезалась в их собственные земли длинным языком. Они направлялись к нашему посту Болье-Горному, чтобы обменять дичь на стальные наконечники для стрел. И вот свисы проникли в Америку на виду нашего поста, находившегося на другом берегу в верховьях Дроны. Вдруг их остановили 3 американца с автоматами и грубо приказали повернуть обратно. Требование было совершенно идиотское, так как до Болье по прямой оставалось 100 метров, а до границы в обратном направлении 15 километров. Глава свисов Авиц сказал им по-французски, что он на этот счет думает. Обозленные американцы дали 3 автоматные очереди. 2 свисов убили, 2 ранили, и среди них Авица, которого захватили в плен. Остальные свисы под градом пуль пересекли Дрону и сообщили обо всем начальнику поста Пьеру Лефрану. Чтобы разобраться на месте, Лефран со свисами спустился к реке и горько об этом пожалел. С противоположного берега ударила автоматная очередь, убив еще одного свиса и ранив самого Лефрана. Вне себя от ярости его друзья ответили десяткам ракет, которые подожгли и превратили в развалины ферму на американском берегу. По счастливой случайности мы с Мишелем проезжали в это время неподалеку. Погрузив Лефрана и раненых свисов на грузовик, я погнал машину прямиком в Кобальт-Сити. Немедленно было созвано заседание парламента и совета. После голосования было объявлено чрезвычайное положение. Лежа на носилках, Лефран рассказал о случившемся, и свисы подтвердили его слова. Мы еще спорили, не зная, что предпринять, когда пришла радиограмма с поста «Свисский мост» на Везере. Наблюдатели отчетливо слышали грохот боевых барабанов, и по всей территории свисов поднимались дымные столбы сигнальных костров. Каким-то непонятным способом взлик был уже извещен обо всем и теперь собирал своих воинов. Зная мстительный и совершенно беспощадный нрав свисов, я прежде всего подумал об изолированных американских фермах, расположенных вдоль границ. Что там будет через несколько часов? Немедленно к взлику вылетел геликоптер своим письмом, в котором я просил подождать один день, а сам я вместе с остальными членами совета бросился на радиостанцию, чтобы связаться с Нью-Вашингтоном. События, между тем, нарастали. На станции радист встретил меня с новой радиограммой в руках. Американский эсминец обстреливал западный порт. Темерер и Сюркуф завязали с ним артиллерийскую дуэль. На всякий случай совет отдал приказ о всеобщей мобилизации. Самолеты с полными баками и боекомплектом были готовы взлететь по первому сигналу. Установив связь, мы обратились по радио к американскому правительству с просьбой приостановить военные действия и начать переговоры. Американцы согласились. Обстрел нашего порта прекратился. Кстати, эсминец рад был убраться во свояси, потому что радиоуправляемая ракета «Сюркуфа» разворотила ему всю носовую часть. Мишель, мой дядя и я, не теряя времени, сели на самолет и через полчаса были уже в Нью-Вашингтоне. Переговоры начались бурно. Американцы вели себя так заносчиво, что Мишель вынужден был им напомнить, что без нас они давно бы уже были съедены морскими чудовищами или умерли от голода на своих лишенных горючего кораблях. В конце концов, была создана комиссия для расследования, в которую вошли Джеймс, Смит, мой дядя, я и брат взлика истцы. Оба американца проявили достаточно благородства и признали вину своих соотечественников, которые были приговорены к 10 годам заключения каждый. Свисы в виде компенсации получили 10 000 стальных наконечников для стрел. Любопытно отметить, что после этой стычки, едва не кончившейся трагически, отношения между нами сразу улучшились. К концу 2010 года они стали настолько дружественными, что появилась реальная возможность объединения в Союз Свободных Республик Телуса. 7 января 2011 года собралась конференция представителей американцев, канадцев, аргентинцев, норвежцев и французов. Была выработана и принята федеральная конституция. Она предоставляла каждой республике широкую автономию, но предусматривала одно общее правительство, резиденцией которого стал новый город Унион, выстроенный при слиянии Дордони с Дроной, как раз в том месте, где мы когда-то убили первого тигрозавра. Окружающая территория площадью 200 квадратных километров была объявлена федеральной землей. Самым сложным оказался вопрос об охотничьих угодьях свисов. Тут американцы показали всю свою несговорчивость. Лишь после долгих споров был принят закон о неприкосновенности земель наших союзников, а также других племен, которые примкнут к нам в течение ближайших 100 лет. Все будущие колонии, основанные на новых местах, будут считаться федеральными землями, пока их население не достигнет 50 тысяч человек. После этого они переходят в разряд свободных республик с правом установления своих собственных законов. 25 августа 2012 года состоялось первое заседание федерального парламента, на котором мой дядя был избран первым президентом Союза свободных республик Теллуса. Впервые развернулось наше государственное знамя бело-синее полотнище с пятью белыми звездами по числу республик: Нью-Америка, Новая Франция, Аргентина, Теллусийская Канада и Норвегия. Два языка были объявлены государственными – английский и французский. Я не стану входить в подробности принятых тогда законов, они действуют до сих пор, и вы их прекрасно знаете. Скажу только, что армия, флот, авиация и производство оружия были целиком переданы в ведение федерального правительства. Заглядывая далеко вперед, ему передали также атомную энергию, ибо настанет день, когда мы и на Теллусе овладеем этой могучей силой. Начертанный путь. С тех пор прошло 50 с лишним лет. Да, Теллус крутится, не зная устали. Все первые 7 лет, пока президентом был мой дядя, ушли на организационные работы. Мы расширяли железнодорожную сеть, скорее для потомков, чем для себя, потому что наше население не достигало и 25 тысяч. Впрочем, оно росло быстро. Природные запасы были неисчерпаемы, поля давали богатейшие урожаи, и семьи становились все многочисленнее. У меня 11 детей, и все они живы. У Мишеля 8. Средняя семья в первом поколении состояла из 6 человек, а во втором уже из 7. Одновременно мы отметили поразительное увеличение человеческого роста. На нашей старушке Земле, согласно статистике, средним считался рост 165 сантиметров. Примерно таким же был средний рост французов. А сегодня для Новой Франции эта цифра поднялась до 178 сантиметров. Для Нью-Америки до 182, а для Норвегии до 186. Только аргентинцы и их чистокровные потомки отстали со средним ростом 171 сантиметр. При следующих президентах американцы Кроуфорде и норвежцы Хансене главные наши усилия были направлены на развитие промышленности. Мы построили авиационный завод. Помимо выпуска уже освоенных самолетов, там разрабатывали и новые модели. Здесь, на Теллусе, американскому инженеру Стоуну удалось осуществить одну идею, которую он вынашивал еще на Земле. И его самолет «Комета» побил все рекорды высоты. Одновременно мы продолжали исследовать планету. Остаток своей жизни я провел в бесконечных экспедициях, составляя геологические и топографические карты. Иногда я работал один, иногда с моими американскими коллегами, а потом со своими тремя старшими сыновьями Бернаром, Мартином и Жаком. Я облетел всю планету, плавал почти на всех океанах, вел раскопки на всех материках и бесчисленных островках. Какие открытия выпали на нашу долю! Впрочем, и техника у нас была такая, о какой ни Христофор Колумб, ни Васко де Гама не могли даже мечтать. В 60-градусную жару я задыхался на экваторе, замерзал на обоих полюсах, сражался или заключал союзы с красными, черными и желтыми свисами, еще не раз вступал в бой с кальмарами и гидрами, которые по-прежнему внушали мне непреодолимый страх. И всегда со мной рядом был Мишель, а Мартина ждала меня иной раз долгими месяцами. Я не могу приписать славу сделанных мной открытий себе одному — Без мужества и находчивости моряков или летчиков, которые участвовали в экспедициях, я немногого бы достиг. О неоценимой помощи Мишеля не стоит и говорить, да и самоотверженность моей жены сыграла немалую роль. По возвращении из третьей экспедиции я свалился в жестокой болотной лихорадке, приковавшей меня к постели на целых полгода, и если бы не Мартина, я, наверное, отдал бы Богу душу. Моя верная Мартина трижды сопровождала меня без единой жалобы, разделяя со мной все тяготы и опасности путешествий. И таких исследователей, как я, было много. Все услышали манящий зов неведомого. Что сказать, допустим, о беспримерном подвиге Поля Брендже и Натаниэля Готорна? Вдвоем на автомашине они отправились на юг, объехали по побережью весь старый материк, разбили автомобиль за 7 с лишним тысяч километров от Новой Франции и все-таки, вернувшись пешком, пройдя все эти тысячи километров среди голиафов, тигрозавров и враждебных племен. А что сказать о приключениях капитана Унсета, свояка Мишеля, который со своим сыном Эриком и 13 матросами за 7 месяцев 21 день совершил первое кругосветное плавание на борту Темерер. 20 лет спустя мы с Мишелем еще раз посетили остров Тайны. Там все осталось по-прежнему, только песок еще больше занес обломки странного аппарата. Мы снова вошли в кабину, где высохшая черная рука все еще сжимала рычаг управления, и увидели на полу свои собственные следы, сохранившиеся в закрытом помещении. На обратном пути мы посетили город Башен. Теперь с нами был сын Взлика Сиу, и с его помощью нам удалось вступить в переговоры со свисами, знающими сталь. Их вождь показал примитивные домны, где ее выплавляли, и после долгих расспросов рассказал нам легенду. 500 с лишним телусийских лет назад к песчаной отмели, южнее теперешнего поселения свисов, пристала лодка, которая шла по воде сама. Из нее вышли 3 странных существа. Когда свисы хотели их захватить, они рассеяли нападающих, метая пламя. «Не короткие стрелы, которые делают бум, как у вас», — уточнил вождь, — «а голубое, длинное пламя». Через несколько дней свисы застигли их ночью врасплох и захватили в плен. Из-за этих существ в племени поднялся яростный спор. Уже неизвестно, по какому поводу, но половина красных свисов откололась и ушла на север. Это были предки Взлика. Пришельцы выучили язык свисов и научили их плавить металл. 2 раза они спасали наполовину ослабленное племя от нападения солвипов, метая синее пламя. Казалось, они все время чего-то ждут с неба. Потом пришельцы умерли один за другим. Перед смертью они написали большую книгу, которая, как реликвия, хранится вместе с другими их вещами в священной пещере. Я попросил описать пришельцев. Вождь не смог этого сделать, но зато повел нас в священную пещеру. Там, еле живой от старости свис, показал нам настенные фрески. На них были изображены 3 черные фигуры с головой и телом, похожими на человеческие, но с очень длинными руками, свисающими до земли, и всего 1 четко нарисованным глазом посредине лба. Если изображенные рядом свисы были взяты в правильных пропорциях, рост этих существ должен был достигать, по моим расчетам, 2,5 метров. Мы попросили показать нам их вещи. Это были 3 книги с металлическими страницами, похожие на ту, что мы нашли на острове Тайны, несколько довольно примитивных инструментов и остатки оружия, которое метало пламя. Это оказались 3 труки длиной 70 сантиметров. расширявшиеся на концах и выложенные изнутри платиновыми чешуйками. Обрывки проводов на других концах должны были соединить трубки с исчезнувшей частью. По-видимому, пришельцы не пожелали оставить полудиким свисом свое слишком мощное оружие. И, наконец, мы увидели книгу, написанную на пергаменте. Примерно 50 ее листов были испещрены такими же значками, как в металлических книгах. Я горько посетовал, что вряд ли кто-нибудь сможет их разобрать. Но тут старый свис заявил, что эта книга написана на их языке, и он умеет ее читать. После долгих уговоров свис взял книгу, может быть, даже вверх ногами, и начал говорить нараспев. Тиллир, тиллир, тиллир. Тем, кто придет слишком поздно, привет. Мы надеялись до последнего часа. Теперь двое уже мертвы. Мы никогда не увидим тиллир. Будьте добры к свисам. Они приняли нас хорошо. Он умолк. Дальше я не могу читать. Прибавил старый свис после долгой паузы. Мне удалось от него узнать, что первые выученные наизусть строки книги передаются от жреца к жрецу вот уже много поколений, и это слово «тиллир» должно послужить как бы паролем, если соотечественники пришельцев снова высадятся на Телус. Он открыл мне также, что книга была двойной. Первая ее половина написана на языке свисов, а вторая — на языке пришельцев. Как бы то ни было, это давало бесценный ключ к расшифровке, и я тщательно скопировал всю книгу. Сколько раз потом я задумывался, склоняясь над потемневшими от времени страницами с затейливыми значками. Сколько раз я забрасывал повседневные дела, чтобы с помощью взлика приступить к переводу, но в конечном счете мне никогда не хватало времени. С трудом разобрав отдельные фразы, я лишь разжег свое любопытство, так ничего толком и не узнав. В книге шла речь о Тиллире, о чудовищах, о катастрофах, о ледяном холоде и страхе. Теперь она хранится в городе Унионе, где мой внук Анри и внук Взлика, очеловеченный свис Хои, пытаются ее расшифровать. Существа, которые написали эту книгу, прилетели, скорее всего, с ближайшей от нас внешней планеты, названной нами Арес, по аналогии с Марсом старой Солнечной системы. Может быть, я еще доживу до того дня, когда эта тайна будет разгадана нашими внуками, но пусть они поторопятся. Внуки мои, нами начертан путь, по которому вам предстоит идти. Мы сделали все, что могли, но осталось еще много нерешенных проблем, и среди них две самые главные. Первая — это проблема сосуществования на одной планете двух видов разумных существ. Тут может быть лишь три выхода. Уничтожение людей — для нас это самое страшное. Уничтожение свисов — этого мы никоим образом не хотим. И, наконец, самое разумное — признание за свисами полного равенства и включение их в союз свободных республик Телуса. Американцы пока противятся этому, но мы надеемся, что и они поумнеют. Для меня этот вопрос давно ясен. Свисы — такие же разумные существа, как мы, а кое в чем они даже нас превосходят. Взять хотя бы математический трактат Хои. Лишь немногие из людей способны в нем разобраться. И вторая проблема. Сосуществование двух разумных рас на планетах одной Солнечной системы, если только пришельцы с острова Тайны действительно прилетали с Ареса. Предположим, они снова явятся на Телус, прежде чем мы сумеем покорить космос. В таком случае совсем неплохо будет иметь свисов своими союзниками. Эпилог. Вот и все. Мой рассказ окончен, и я только что сжег черновики. Соль уже закатился, в небе сияет Гелиос. Из окна своего дома на окраине Кобальт-Сити я вижу поля, где колышется еще зеленая пшеница. Мой правнук Жан вернулся из школы. Пролетел самолет, и снова все тихо. Свисы на улицах разговаривают по-французски с горожанами. В Кобальт-Сити теперь 25 тысяч жителей. Из моей комнаты видна обсерватория на вершине горы Мон-Париж. Там моему дяде выпало счастье завершить изучение Ареса с помощью большого телескопа, который мы все-таки перевезли сюда 40 с лишним лет тому назад. Вот под окнами прошла внучка Мишеля, Мартина, до боли, до слез похожая на мою Мартину, но только она блондинка. У нее с моим внуком Клодом, впрочем, не мне говорить о будущем. Будущее принадлежит вам, граждане Союза Республик Теллуса. Конец книги. Содержание. Горы судьбы. Начало первой дорожки первой кассеты. Львы Эльдорадо. Конец второй дорожки первой кассеты. Робинзоны космоса. Начало третьей дорожки третьей кассеты. Бегство Земли. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», октябрь 1996 год. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.